который заполнил собой все вокруг, странным образом не ослепляя. В свете, словно он был холстом, стал проявляться рисунок. Темные линии проступили наружу, будто проявляемый кадр, сделанный пленочным фотоаппаратом. Миг, и линии сложились в дерево. Огромное, заполняющее собой весь обзор, дерево. Не похожее ни на одно из ранее виденных человеком. Оно, тем не менее, обладало признаками каждого из них. Будто являлось прародителем всех деревьев мира, от которого дети взяли лишь отдельные черты. Толстые, но не лишенные изящества ветви обнимали мироздание, поглаживая его ветками потоньше. Листья шептали о знаниях, которыми они могут поделиться с достойным. Крона терялась за пределами зрения, а мощная корневая система нежно охватывала первозданный хаос, превращая его в упорядоченное. Уже когда-то слышанный голос что-то говорил мужчине, но тот слышал лишь шум крови в ушах и не мог разобрать ни слова, понимая при этом, что говорил голос очень важные вещи. Одна из верхних ветвей древа потянулась к нему, вытягиваясь и становясь тоньше. Приблизилась настолько, что человек мог разглядеть на ней каждую чешуйку коры. Погладила по щеке, и в следующий миг змеей охватила голову. Сжала так, что затрещал череп, а затем вонзила один из отростков в затылок. Игорь открыл глаза и понял, что лежит в капсуле собственной комнаты. Мягко пульсировал затылок, а кончики пальцев на руках и ногах покалывало, вероятно, от уходящего наркоза. Осторожно, подсознательно боясь обнаружить на затылке дырку, он завел руку за голову и дотронулся до гладкой, будто бы пластиковой повязки. Все получилось. Аккуратно сойдя на пол, он сделал несколько шагов. Живой. Ничего не болит. Получилось. Но одной хоть проблемой меньше. Осталось только вернуть долг преступникам, поднять соцкредит до 10 пунктов и, считай, план минимум выполнен. Вернувшись в капсулу, мужчина активировал режим личных сообщений. Обнаружил там новое от человека с именем Деккер. Открыл его. Пробежал глазами список рекомендаций, которые, как и обещал, оставил ему щербатый медтехник, задержался на последней строчке «Следи за языком». Вспомнил несостоявшийся разговор о батарейках, скривился. «Надо уже выяснить, что это за тайна такая. Может, у Николая спросить напрямую?» Решив так и поступить, Игорь наговорил и отправил ему сообщение, а сам запустил процедуру входа в игру. Времени на построение маленького, но доходного княжества у него было немного. Виртуальность встретила его мелодичным позвякиванием. Не успев даже глаза открыть на одних рефлексах, боярин повернул в сторону раздавшегося звука и нос к носу столкнулся с Обертом. «О, ты уже здесь! Отлично! Ну, как все прошло?» «Все в порядке», — медленно ответил Игорь, внимательно разглядывая соседа. Что-то в нем казалось ему странным, но вот что именно, он сообразить никак не мог. Вроде бы обычно выглядит, уровень разве что подрос немного. Уровень. Над головой соратника висела едва заметная полоска, внутри которой располагались буквы и цифры. «Оберт, берсерк 19 уровня», прочитал он вслух, уже понимая, что не так что-то не с соратником, а с ним самим.